Спартак, вздрогнув, откинул голову и посмотрел на него с выражением недоумения. А Кателина продолжал: «Да, я знаю все, и я с вами, буду с вами». А затем, поднявшись со своего места, он произнес громким голосом, чтобы все его слышали: «Ради этого ты и не отказывайся принять кошелек с 2000 сестерцев в красивых новеньких ауреях». И, протянув Спартаку изящный маленький кошелек, Кателина добавил: «Повторяю, это вовсе не подарок. Ты заработал эти деньги, они твои. Это твоя доля в нашем сегодняшнем выигрыше». Все присутствующие осыпали Кателину почтительными похвалами, восхищаясь его щедростью, и он взял в свою руку правую руку Спартака, и при этом рукопожатии гладиатор встрепенулся. «Теперь ты веришь, что я знаю все?» — спросил его вполголоса Кателина. Спартак был поражен. Он никак не мог понять, откуда Патрицию известны некоторые тайные знаки и слова. Но ясно было, что Кателина действительно их знает. Поэтому он ответил Луцию Сергию рукопожатием и, спрятав кошелек на груди под туникой, сказал: «Сейчас я слишком взволнован и озадачен твоим поступком, благородная Кателина, и плохо могу выразить тебе благодарность. Завтра утром, если разрешишь, я явлюсь к тебе, чтобы излить всю свою признательность». Произнося медленно и четко каждое слово, он испытующе взглянул на Патриция. В ответ Кателина наклонил голову в знак понимания и сказал: «У меня в доме, Спартак, ты всегда желанный гость». «А теперь, — добавил он, быстро повернувшись к трибонию и к другим гладиаторам, — выпьем чашу Фалернского, если оно водится в такой дыре». «У, если уж моя ничтожная таверна, — любезно сказала Лутация Одноглазая, стоявшая позади Кателины, — удостоилась чести принять в своих убогих стенах такого высокого гостя, такого прославленного патриция, как ты, Кателина, то, видно, сами боги-провидцы помогли мне. В погребе бедной Лутации Одноглазой хранится маленькая амфора Фалернского, достойная пиршественного стола самого Юпитера». И, поклонившись Луцию Сергию, она ушла за Фалернским. «А теперь выслушай меня, Трибоний», — обратился Кателина к бывшему ланисту. «Слушаю тебя со вниманием». Гладиаторы смотрели на Кателину и изредка вполголоса обменивались одобрительными замечаниями по поводу его физической силы, могучих рук с набухшими узловатыми мускулами, а он тем временем вполголоса вел беседу с Трибонием. «Я слышал, слышал», — заметил Трибоний. — «Это меняло Эзефор, у которого лавки на углу Священной и Новой улицы, недалеко от Курии Гостилья». — «Вот именно, ты сходи туда, и как будто из желания оказать Эзеферу услугу, намекни, что ему грозит опасность, если он не откажется от своего намерения вызвать меня к претору для немедленной уплаты 500 000 сестерциев, которые я ему должен». — «Понял, понял. Скажи ему, что, встречаясь с гладиаторами, ты слышал, как они перешептывались между собой о том, что многие из молодых патрициев, связанные со мной дружбой и признательные мне за щедрые дары и за льготы, которыми они обязаны мне, завербовали, разумеется, тайно от меня, целый манипул гладиаторов и собираются с ним сыграть плохую шутку». — «Да я все понял, Кателина, не сомневайся. Выполню твое поручение как должно». Тем временем Лутация поставила на стол фалернское вино, его разлили по чашам и, попробовав, нашли неплохим, но все же не настолько выдержанным, как это было бы желательно. — «Как ты его находишь, о прославленный Кателина?» — спросила Лутация. — «Хорошее вино. Оно хранится со времен консульства Луция, Марция, Филиппа и Секста Юлия Цезаря». «Всего лишь 12 лет!» — воскликнул Кателина. При упоминании имен этих консулов он погрузился в глубокую задумчивость. Пристально глядя широко открытыми глазами на стол, он машинально вертел в руке оловянную вилку. Долгое время Кателина оставался безмолвным среди воцарившегося вокруг молчания. Судя по тому, как внезапно загорелись огнем его глаза, дрожали руки, судорога пробегала по лицу и вздулась жила, перерезавшая лоб, в душе Кателины, по-видимому, происходила борьба различных чувств.